В дом они могут проникнуть, не думаю, что вам от меня надо. Хотел бы я сам это знать, пробормотал я. Что дальше? Айв пойман, ничего не происходит. Груша говорил, я пойму в нужный момент, и когда же он наступит. Ваши ХМ-коллеги не очнутся? Спросил любопытный Брежи. У них режимный сон, 6 часов. Очнутся, только если начнете их убивать. Пора дать волю слепому. Он должен знать, что делать. Я подошел к пленнику, положил руку ему на лоб и закрыл глаза, пытаясь немного расслабиться. Сознание слегка поплыло, я успел испугаться, что сейчас упаду, но управление уже перехватил разум слепого. Я все видел и слышал, но уже не контролировал. Слепом наклонился к Айву, приблизив свое ужасное лицо настолько, что я заметил собственное отражение в зрачках пленника и внезапно плюнул в него. Ядовито-зеленая слюна слепого стекала по ошарашенному лицу Айва, а ящер уже протянул к нему руки, втирая слюну все глубже и глубже в кожу. Айв вскрикнул и попытался вырваться, но было поздно. Его тело судорожно дернулось, глаза широко распахнулись и тут же закрылись. Слепом прижался головой к его выпуклому лбу. Что он делает? Пленник открыл глаза. Желтые вертикальные зрачки смотрели неотрывно в одну точку. «Нам нужно средство передвижения», — сказал слепом. «Ты найдешь его, укроешь нас внутри и поедешь с нами». «Слушаюсь». «Значит, Трогган способен подавлять волю противника, гипнотизировать его?» «Хорошо, что в телах носителей этой функции они лишались. Зато в нашем времени у них появились подавители воли. Думаю, тот же принцип действия. Как нам миновать защитные растения? Я успокою их и подгоню вологов прямо к дому. Действуй». Слепом отодвинулся от Айва, когтем вспорол веревки и освободил пленника. Айв поднялся на ноги и подошел к двери. Брежи помог разобрать баррикаду. Айв спокойно вышел на улицу. Стук снаружи тут же смолк. Брежи молчал, я пытался вернуть утраченный контроль над телом, пока безуспешно. Прошло минут 10, и Айв вернулся. Все в порядке, можно отправляться. Мы вышли во двор. Рядом с домом стояла неправильной формы повозка, запряженная теми самыми животными, которых мы уже видели раньше, из своего укрытия в лесу. Вблизи они казались еще больше и страшнее, внешне походя на некую помесь слона с носорогом. Айв открыл дверцу, мы забрались в повозку. Корни извивались чуть в стороне, но к нам не приближались и напасть больше не пытались, хотя, судя по их виду, очень того хотели. «Отправляйся, направление». Слепом замялся, но я подсказал, и он услышал. «Город Харви». Повозка тронулась с места, набирая ход. Слепом ухмыльнулся и внезапно пропал. Я вновь мог управлять телом. Более того, с этого момента я чувствовал, что мое сознание расстроилось. Если раньше во мне жил один лишь слепом, то теперь я слышал еще и мысли пленного Айва. Точнее, скорее тени эмоций, а не мысли, но и это ощущение мне совершенно не понравилось. «Куда мы теперь?» – спросил Брежи, а я понял, что теперь знаю ответ. «Есть одно место, там нас ждут». Глава 8. Старые знакомцы. Повозка, запряженная вологами, с огромной скоростью мчалась сквозь лес на юго-запад. Загипнотизированный Слапомамаев, имени которого мы так и не узнали, правил животными с помощью хитро устроенных рычагов, не отвлекаясь ни на секунду. Нам с Брежи оставалось лишь скучать, коротая дорогу. «Большинство погибнет», — сказал Брежи. «Уцелеет процентов 20, но этого окажется достаточно для паритета». «Вы о чем, лейтенант?» «О местных, ящерках и кровососах. Они попадут туда, в будущее, если им повезет. Но всем не пройти, невозможно. А находясь в меньшинстве, они не смогут диктовать свои условия людям, но зато у них есть что предложить на обмен. Энергия столпа – это то, чего не хватает человечеству для скачка в развитии потенциально иных технологий. За это соседи получат в вечное пользование изрядную территорию. Правительство не поскупятся. Часть отойдет Айвам, часть – Трогганам. Русские, вы и там схитрите, заключив с ними сделку, пообещав им помощь, союз и земли, и благодаря этому вновь станете великой державой, первой среди прочих. Вы это видели в том мире, в будущем? Да, не стал спорить Брежи, видел. Но наступит день, и мир нарушится. Придут те, кого забыли. Вы о ком? Насторожился я. Еще не хватало новых действующих лиц в этой и без того достаточно запутанной истории. Вы узнаете уже скоро. Скажу одно. Те видения шли отрывками, как в кинотеатре, когда пленка постоянно рвется. Я видел кусок чьей-то жизни, потом совершенно иной отрывок. Я смог составить общее представление о том времени, но подробности не могу вам сообщить. Хорошо, я решил оставить смутную тему и перейти к более насущным вещам. Столб, расскажите о нем. Я ведь умер, просто ответил француз, тогда, когда прыгнул в дыру. Мое тело разорвало на мириады кусочков, развеяло по времени на миллионы и миллиарды лет, а потом столб вновь собрал меня воедино. Бреже говорил странные вещи, но, посмотрев в его омертвевшие от воспоминаний глаза, я поверил каждому слову. Я плыл в нем, он сделал меня своей частью. Отчего, не знаю. Думаю, какая-то причина была. Я летал назад и вперед, даже в бок. Кстати, вы знаете, что здесь миров ответвлений еще не существует. Здесь мир един и целостен. Разрыв произошел гораздо позже, а потом меня выбросило из вод столпа потока на берег. Только перед этим он занес меня так далеко назад, что я видел, как рождается наша планета. И там, в том далеком времени, столб забрал из меня часть, а потом от этой части пошло все живое. Поверьте мне, я не сумасшедший. О какой части он говорит? ДНК? Столб изъял из француза ДНК и размножил ее, сделав Бреже прародителем всех людей, этаким реальным Адамом. Значит, в каждом из нас, ныне живущих, есть кусочек его генетического кода. Я вспомнил, как читал однажды о теории последнего универсального общего предка, существа, вроде как реально жившего 4 миллиарда лет назад, но там речь шла о примитивном одноклеточном организме, чье генетическое наследство тем не менее дошло и до нас. Те формы жизни обитали в гидротермальных источниках на дне океанов. Я не был силен в теории, поэтому подробности вспомнить не мог. Возможно ли, что ученые ошибались и что предком человека оказался сам человек? Это явный парадокс, вещь из ничего, породившая сама себя. Но если Бреже прав, то, значит, парадокс все же случился, произошел где-то там, 4 миллиарда лет назад, и французский лейтенант оказался прародителем жизни на нашей планете. В таком случае ему стоило гордиться своей ролью в истории человечества. Систему дорог вы устроили крайне интересно. Узкие, достаточные лишь для проезда одной повозки тропы вели сквозь лес, пересекались между собой, образуя в итоге очень разветвленную систему. В некоторых местах находились карманы, своего рода точки ожидания. Наш Айф иногда сворачивал туда, пропуская встречные повозки, хотя это случалось редко. Днем редкие айвы путешествовали. Удивительно, что тропы не зарастали. Все-таки айвы оказались замечательными биологами, изрядно подчинившими себе мир растений. Мы неслись по намеченному маршруту, и надежда добраться до нужного места крепла. Были ли у айвов полицейские службы, я не знал. Но нами, к счастью, никто не интересовался. Наш айв вопросов не задавал, и мучить его расспросами я не стал. Мало ли, вдруг очнется от гипноза, только лишние проблемы, а опять включать слопома и заставлять его плеваться я не хотел. Пока все работает, лучше не трогать. Внезапно повозку качнуло, а за окном потемнело. Мы спустились под землю, но продолжали двигаться вперед. Бреже никак не отреагировал на перемену пейзажа за окном. Он уже пару часов как дремал, прикрыв глаза, но я видел, что он не спит, а скорее размышляет о чем-то. Сначала мы ехали по очень узкому туннелю. Я почти физически чувствовал, как давит земля. Повозка шла лихо, иногда шоркая краями по стенкам туннеля, а вологом было, кажется, все равно, бежать ли сверху по тропам или по туннелю. Айвы в основном живут под землей. Бреже вышел из задумчивости. В пещерах. Поэтому такие бледные. Ультрафиолета почти не получают. А наверху, это так, поселения для разных производственных целей и работ, которые невозможны под землей. К примеру, разного рода эксперименты. Айвы – знатные биологи. На поверхности у них не так много городов, и почти все мелкие, как тот, где мы уже побывали. Здесь же, под землей, целая сеть городов, соединенных системой туннелей. Айвы не любят покидать пещеры. Мало кто из них способен действовать одинаково эффективно и днем, и ночью. Обычно они с трудом могут мыслить после восхода солнца. Уникумов, способных на это, берут в контрразведку, там очень нужны универсальные полноценные бойцы. Я слушал эту лекцию с возрастающим изумлением. Откуда, черт меня дери, Бреже узнал все это? Опять столб рассказал? Да, столб. Лейтенант уже будто и не притворялся, что не умеет читать мысли. Ведь столб – это не просто энергия. Все эти портаторы – детские забавы. Главное, он еще и информационный поток. При желании я могу узнать что угодно и о чем угодно. К примеру, вы, русский, до 14 лет были слабым и хилым ребенком, не способным защитить себя не то что от хулиганов, но даже от собственных неловких движений. 5 переломов за год – это показатель, скажу я вам, и все по собственной неосторожности. Как вы вообще выжили, хотел бы я знать. Мои кулаки непроизвольно сжались. Воспоминания нахлынули бурным потоком, словно события, произошедшие много лет назад, случились вчера. И то, как я бессильно плакал ночами после очередного позора на уроке физкультуры, не способный отжаться от пола и 3 раз, когда надо мной смеялся весь класс, и она в том числе, моя первая любовь и первое разочарование. Да, потом многое изменилось. Мои кости внезапно окрепли, я активно занялся спортом, легко набирая мускульную массу и сдавая нормативы один за другим. Я научился драться, мог постоять за себя. У меня появилась масса подружек, но это все после. А тогда, в 14 лет, я был самым несчастным существом на Земле. Откуда вы? Столб, это все он. Я могу увидеть ваше прошлое, ведь информация никуда не девается, она сохраняется в столпе, как и все прочие. Не нужно обо мне. Вы сильный духом человек. Вы смогли преодолеть себя и стать тем, кем хотели. Да уж, как он ошибается. Я стал всего лишь обычным, в меру коррумпированным полицейским, каких на квадратный метр 10 штук наберется. Об этом ли я мечтал тогда, в 14 лет, к этому ли стремился? Бреже разбередил старые раны, заставив меня ощутить себя тем, забытым уже несчастным мальчишкой. Как же давно, и как, оказывается, недавно это было. Давайте больше не будем об этом, попросил я. Как скажете, согласился лейтенант. Мы ехали долго, туннели менялись один за другим, Айв сам выбирал маршрут, все глубже уводя нас под землю. Думаю, при желании Бреже смог бы его заменить и управиться с вологами. Я обнаруживал во французе все новые и новые таланты, но смысла в такой перемене не видел. Наконец очередной туннель труба завершился, и мы оказались в огромной пещере. Она освещалась тусклым, слабым светом, скорее отблеском, которого едва хватало для моих тропганских глаз, чтобы рассмотреть впереди город. Вологи мчались дальше, по полям грибных плантаций, не замедляя ход, к первым домам, все таким же резким, кривым, со странными линиями стен, как и те, что айвы строили наверху. Впрочем, здесь, под землей, дома айвов смотрелись иначе, сливаясь с окружающей обстановкой в удивительной гармонии. Те дома на поверхности, копии здешних, но там они являлись чужеродными элементами, тут же составляли с пещерой законченную композицию. Харви, сообщил внезапно Айв, который за весь путь не проронил ни слова, прибыли. Повозка приблизилась к городской окраине и остановилась у одного из домов. Айв безучастно повернулся ко мне, ожидая новых приказов, но Бреже неожиданно положил ему руку на лоб. Пробежали искры, Айв дернулся всем телом и отключился. Француз пожал плечами в ответ на мой недоуменный взгляд. Так проще, он уже почти очухался от вашего плевка, господин русский ящер. А нам, как я понимаю, лишние свидетели не нужны. Вы его убили? Зачем? Отправил смотреть сны на 10 часов. Думаю, этого времени хватит, чтобы решить наши дела, надеюсь на это. Инструкции Груши казались мне теперь крайне сомнительными. Что, если на связь с нами никто не выйдет? Смогу ли я вернуться домой самостоятельно? А что делать с Бреже? Не бросать же его одного, в любом случае, пока есть шанс заполучить антиреагент, я буду делать для этого все возможное. Нужно найти укромное место, а там раскусить горошину и ждать. Если местные агенты Груши прибудут, то согласится ли Бреже по доброй воле отправиться с ними? Я очень сомневался, что при его новых возможностях кто-то сумеет заставить его. Как только он научился управлять энергией столпа, Бреже, несомненно, стал самым могучим существом в этом мире. Знают ли об этом агенты Груши? Дошли ли уже слухи об учиненном нами погроме на базе тропганов? Вполне вероятно. А это значило, что кое-кто может решить, живой Бреже слишком опасен. Я бы на их месте именно так и рассуждал. Раз уж французу удалось бежать с секретной базы, кто может ручаться, что он не сбежит и из другого места? Держать при себе столь непредсказуемого пленника все равно, что сидеть на взлетающей ракете «Земля-воздух». Унесет в невиданные дали, и моргнуть не успеешь. «В этом доме никого нет», — сообщил француз, выглядывая сквозь узкое окно повозки, больше похожие на бойницу. Двери открыты. Когда айвы внутри, Они всегда запирают дверь. Тогда нам сюда, решился я. Вокруг все спокойно, тишина, ни души. Вперед. Мы выбрались из повозки. Вологи переминались с ноги на ногу, кося в нашу сторону темными узкими глазами. Короткая пробежка, слегка пригнувшись, на всякий случай, и мы оказались в доме. Я тут же запер дверь и завалил ее всевозможным хламом. Теперь достать нас будет сложнее. Что ж, пришло время. Я достал горошину, положил ее на свой раздвоенный язык и раскусил. Вкус оказался приятным, слегка кисловатым, как у освежающей конфетки. Я проглотил горошину, а что еще с ней делать? Теперь я стал своего рода маяком, на который нацелены заинтересованные лица. Остается только ждать, пока они себя проявят. Обстановка в доме ничем не отличалась от той, в городке наверху, где мы поймали в плен нашего перевозчика. Все те же коконы, подвешенные к потолку, на этот раз пустые. Все те же невнятные углы, когда потолок граничит с полом, когда плоскости пересекаются в самых неожиданных местах. Логика интерьера совершенно нечеловеческая. А тут красиво, заметил Бреже, мечтательно оглядываясь по сторонам. Крайне любопытное решение. Надо бы взять на заметку. Скажите мне честно, вдруг спросил я. Вопрос этот давно меня мучил, но я не решался его задать, опасаясь ответа. Вы считаете, что это мой мир является тенью? Все относительно, ответил француз. В некоторых вариантах возможны перемены. Обмен мирами. Стабильности нет. Все зависит от столпа. Вот, пожалуйста. Ничего не прояснил, только добавил тумана. Если мир Бреже может стать центровым миром, заменив мой, как этому помешать? Или более правильный вопрос, как этого не допустить? И вообще, Бреже с недавних пор стал таким важным экспертом, что хотелось иногда просто улучшить момент, стукнуть его покрепче по голове и закрыть таким образом вопрос. Я пока удерживался от подобных действий, но насколько еще меня хватит, дальше расспрашивать француза у меня, честно говоря, не возникло ни малейшего желания. Опять уйдет от ответа, выкрутится, заговорит общими словами, а толку ноль. И как это столб выбрал такого субъекта и вложил в него свою мощь? Многие перемещались с помощью портаторов, но избран был француз. Почему? За какие такие личные заслуги или особенности? Мне Бреже не казался ни особо умным, ни способным взвешенно рассмотреть и решить текущую проблему, ни слишком эрудированным. Да, вероятно, он происходил из благородного семейства, и что, хорошее образование могло прекрасно скрывать некую ограниченность ума. Впрочем, столпу, наверное, виднее, чем-то же привлек его лейтенант. Если, конечно, столб обладал собственной волей и способностью выбора. А если нет, вдруг все, что потребовалось, это человек в определенное время в определенном месте. Может быть, тогда любой сумеет повторить опыт Бреже, любой способен обрести эту энергетическую связь, делавшую из человека Бога. Кажется, у нас гости, заметил лейтенант. Окон в доме не было. Как он узнал о приближении чужаков? Вопрос. Тем не менее, через несколько секунд в дверь деликатно постучали. «Кто там?» – спросил я на диалекте айвов этой местности. «От груши», – ответили мне вполголоса по-русски. «Таким гостям грех не открыть». Я сделал знак Бреже, и он принялся разгребать завалы, которые еще недавно сам и создавал. Кривоногие столы и стулья летели в сторону. Бреже не щадил бытовые предметы живших здесь айвов, как, думаю, не пощадил бы и самих айвов, попадись они ему под руку. Толерантность, одним словом, в угоду современным тенденциям. Он нещадно бил трогганов и не делал скидки айвам. Враги и те, и другие, как и русские в его мире, как и земляне мира ноль в целом. Наконец, через пару минут мы разгребли проход. Я взял уодл поудобнее, чтобы в случае необходимости унести с собой хотя бы пару чужих жизней. Да, с тех моих 14 лет много воды утекло, я уже мог дать сдачи. Дверь отворилась, и гости вошли. Ба, вот кого я точно не ожидал увидеть, так именно этих хаем людей, особенно одного из них. Перед нами стояли, приветливо улыбаясь, лысый имберт и какой-то хмурый трогган. Как добрались? Радушно поинтересовался имберт по-французски. Все ли в порядке, были ли трудности, стрелять или нет? Это единственный вопрос, который мучил меня в данную секунду. Уодл жег мне руку, искушая уничтожить всех на месте и решить таким образом дилемму, верить им или нет. «Кстати», — добавил имберт, — «позвольте представить вам нашего общего знакомого, гражданина Алиева, в его естественном облике. Конечно, настоящее его имя совсем иное, но так вам будет привычнее. Алиев, надо же, Ящер совсем по-человечески оскалился в ухмылке и помахал нам. На его черепе я заметил знакомый рисунок опознавательных родинок. «Вот, значит, как ты выглядишь на самом деле. Давно не виделись, Эрик, и еще бы столько. Ну, чего же ты так? Я же на вашей стороне. Это правда», — подтвердил Имберт. «Гражданин Алиев заботится исключительно о вашем благе. А вы сами-то каким образом тут оказались? Насколько я помню, по тому номеру, который вы нам оставили, мы так и не сумели дозвониться. События последних дней многое изменили. Можно нам пройти или так и будем разговаривать на пороге? Что ж, решился я, проходите, но помните, вы пока не заслужили моего доверия». Я демонстративно не стал убирать Уодл, а, наоборот, перехватил его так, чтобы постоянно держать на линии огня и Трогдана, и Айва. Гости с этим не спорили, зашли в дом, подобрали с пола два треугольных стула и с видимым комфортом уселись на них. Бреже, за все это время не произнесший ни слова, отошел в угол и устроился там. «Начнем?» – поинтересовался Имберт и достал из кармана пачку французских сигарет. «Желаете?» – я взял одну и прикурил. С телом Слопома, не знавшим прежде табака, произошли удивительные перемены. Голова слегка закружилась, руки потяжелели. Зря я взял сигарету, внимание расконцентрировалось. Но я постарался не подать виду, что произошло за последние дни. Задал я ключевой вопрос. «Вы и ваш протеже бежали с базы», — ответил Имберт. «Да таким способом, что политический расклад сил мгновенно изменился. Мы заключили двойственный союз, который, надеюсь, вскоре перерастет в тройственный. Всем оппозиционным силам объявлена полная амнистия, хотя и не все этим довольны. Но ведь на кону стоит самое главное — выживание наших рас. Теперь Трогданы и Айвы братья навек, или, по крайней мере, до тех пор, пока все не уляжутся. Объединились, значит, вражины против нас». Я вновь заиграл с Уэдлом, водя его то влево, то вправо, не выпуская гостей из зоны прямого огневого контакта. «Можно сказать и так, теперь мы – единая сила, иначе мы погибнем. Признаюсь, не все приняли новые условия, да и времени прошло пока слишком мало, но большинство осознало, что деваться некуда, надо выживать. Впервые в истории у нас почти полное единение. Конечно, до идеала еще далеко, но дело движется. И это все из-за нашего побега? Неужели разрушение одной единственной базы сумело сплотить всех до единого? А вы сами-то как думаете? Если у вас, людей, появился субъект такой мощи, напрямую связанный со столпом, то кто может гарантировать, что не появится еще один или несколько подобных? Все наши технологии, которые, как вы знаете, разработаны вовсе не нами, а нами лишь адаптированы, и гроша ломаного не стоят против вашего Бреже. Партийное руководство Трогданов в панике, наши лидеры тоже. Катастрофа близится, а все труды по подготовке массового переселения идут коту под хвост. Фаза 1 вступила в заключительную стадию. Големы готовы к активным действиям во многих ваших городах. Реагент оправдал себя и даже больше, чем планировалось заранее. Но если мы столкнемся с таким противником, как ваш коллега, то даже и пытаться не станем. Все равно бесполезно. Адепта столпа нам не победить. Антиреагент отдадите? Отдадим, это сейчас для нас не самое важное. А что важное? Попытка договориться с господином Бреже. Имберт говорил со мной, но косился в сторону безучастного француза. Мы хотим попросить его, заметьте, попросить. Так вот, попросить его сотрудничать с нами. Несколько экспериментов помогут нам понять суть его способностей. Ведь господину Бреже, вероятно, тоже интересно знать, кем он стал. Лейтенант молчал, никак не выдавая своих чувств. Я тоже промолчал, не зная, что ответить. Взять силой Бреже не получится. Сейчас, когда он понял, как управлять энергией столпа напрямую, его проще убить, чем пленить. Но и тут Имберт прав. Кто гарантирует Трогданам и Айвам, что Бреже – единственный, способный на подобное? Что, если другие люди, десятки, сотни, войдут в контакт со столпом? Тогда изменится все. Естественно, что наших далеких соседей по планете это напугало до ужаса. Все их планы идут коту под хвост. Какое господство, в живых бы остаться. «Послушайте, осторожно начал я, а с чего вы взяли, что другие смогут повторить то, что случилось с лейтенантом? Ведь я тоже здесь, в прошлом, а никаких изменений со мной не произошло». «Вы иное дело», — ответил Имберт. «Ваше настоящее тело осталось там, в будущем, здесь же только ваш разум. А господин лейтенант, первый человек, совершивший прыжок на такой промежуток времени в своей физической оболочке. Мы не хотим рисковать. Мы обязаны выяснить точно, что же с ним на самом деле случилось. Антиреагент, напомнил я, вот формула. Имберт достал лист бумаги с начертанными на нем знаками химических реакций. Как бы это запомнить? Фотоаппарат бы сюда. Забирайте. Любой химик создаст по этой формуле антиреагент за пару часов. Отравленным можно помочь, хотя и не всем. Некоторые уже не восстановятся, особенности организма. Но если здоровый человек примет антиреагент, то он уже никогда не заразится, даже если выпьет отравленной воды. Не думаю, что даже эта формула поможет вам наладить хорошие отношения с нашим правительством, заметил я. Вы изначально подошли к делу неверно. Нужно было обратиться к мировому сообществу, рассказать об угрозе катастрофы, тогда вам пришли бы на помощь. Сильно сомневаюсь, сказал внезапно Алиев. Я ведь немало пожил в вашем времени и знаю точно, что вы, люди, в первую очередь руководствуетесь страхом, а потом уже прислушиваетесь к доводам разума. Обратись мы в ан или еще куда, нас бы уничтожили, в крайнем случае, загнали бы в резервацию и изучали, как морских свинок. Не так ли? Зато вы остались бы живы. Жизнь льва в клетке и на свободе совсем разная. Послушайте, у вас еще есть шанс. Попробуйте мирный путь. Мы попробуем, если ваш коллега согласится с нами сотрудничать. И мы очень надеемся, что люди войдут в наш общий союз. Да, кажется, Бреже здорово их всех тут напугал. Агент Столпа. Бедняга-француз сам не понимает своих возможностей. Он едва научился работать с энергией, а сколько еще всего предстоит узнать. Но, куй железо, пока горячо, и все такое. Надо действовать решительно. Опять условия, недобро прищурился я. Давайте без этого. Отправляйте меня обратно вместе с Бреже, а там мы свяжемся с руководством и все обсудим. Я не вправе принимать решения подобного уровня, я не могу отвечать за правительство моей страны и тем более за другие страны. Сдайте технологии, остановите големов, выведите своих внедренных агентов, тогда и поговорим. Не слишком ли вы многого хотите, Максимов? Зло ответил Имберт. Мы, а вы, и так во многом помогали вам, людям, хотя вы этого и не знали. Сейчас для нас выживание на первом месте. Вы правы, выживание любой ценой. В конце концов, у вас, кроме лейтенанта, не так много козырей в запасе. Может быть, вы все же подумаете для начала, я же говорю, это не моя компетенция. С господином Бреже вы можете пообщаться в более подходящей обстановке, мне же нужно как можно быстрее передать формулу. В конце концов, я могу воспользоваться экстренной эвакуацией, не так ли? Разрушу это тело и окажусь дома. Не можете, грустно покачал головой Алиев. Вас обманули, вы не в искусственном форме теле, а в настоящем курьере второго ранга с лапами. Вы заместили своим разумом его, и он умрет, если вы уничтожите это тело. Не могу сказать, что я не ждал подвоха. Ждал, с того самого мгновения, когда Слопом впервые проснулся в моей, точнее, в его, голове. И хотя он был палачом и убийцей, я успел сродниться с ним и смерти ему не желал. Хорошо, я не буду разрушать тело. Верните меня домой обычным способом. И меня, попросил внезапно Бреже, я тоже хочу домой. А вы знаете, господин лейтенант, что ваша тень закрылась. Уже пару дней, как это произошло. Теперь туда никто не может попасть. Доступ для всех заблокирован. Еще одна новость, хорошая ли? Француз помрачнел и вновь ушел в себя. Рискнут ли наши гости, выпустят ли нас домой или все же попытаются убить? Я и сам не знаю, как бы поступил на их месте. Слишком велики риски. Когда на кону стоит жизнь целого вида, а в нашем случае, даже двух, тут не до сантиментов. Неудивительно, что Трогганы и Айвы объединились перед угрозой вымирания. Их можно понять, но что же они выберут? Мир или войну? Да, мы вас отпустим, кивнул Имберт. Нужно договариваться мирно. И еще одно, сказал Алиев. Существует вероятность, что они вернулись. Кто? Не понял я. Те, кто создал портаторы. Те, чьими достижениями мы пользуемся. Те, чей тайник мы нашли много лет назад. Это они проводили первые эксперименты в тенях. Мы, лишь слабые подражатели. Их же возможности куда шире. Да о ком вы говорите? Черт вас дери. О неизвестной расе. Настоящих хозяевах теней. Глава 9. Эвакуация. Сказать честно, я не слишком надеялся, что Имберт и Алиев выполнит свое обещание. Ну, в самом деле, с какой стати им отпускать меня и Бреже? Тем более если они так испугались француза. Убить меня, заблокировав при этом возможность вернуться в собственное тело. Думаю, у них были для этого средства. С Брежи сложнее, его уничтожить, как оказалось, нелегко. Но ведь теоретически возможно. Он мог лишь выставить энергощит. Но сколько бы он так продержался, если бы Трогган и Айвы, объединив усилия, все же атаковали лейтенанта совместно. Думаю, недолго. Так зачем же нас отпускать? Причина для такого нелогичного, совершенно противоречащего всей тактике и стратегии соседей по планете, просто нелепого поступка могла быть только одна. И Трогганы, и Айвы боялись кого-то или чего-то гораздо сильнее, чем Брежи. Да оно и понятно, француз еще только начал демонстрировать свой потенциал, раскрыв его совсем чуть-чуть. Разве из-за этого рушить многолетние планы? Да ни за что. А вот те, кого они боялись, представляли собой реальную угрозу всему. Поэтому неудивительно, что враги объединились, более того, решили и нас включить в свою коалицию, во многом, полагаю, именно благодаря талантам Брежи. Ведь Трогганы, как и Айвы, сотни раз прыгали во времени, и ни у одного из них не случилось прямого контакта со столпом. Не захотел столб с ними общаться по причине, никому неизвестной. Не приглянулись ему ни ящерки, ни кровососы. А вот человек понравился. Неизвестная раса, сказали нам. Возможно, те самые, кто изобрел портатор и прочие технологии. Что такого знали о них Трогганы, отчего перепугались их больше, чем предстоящего глобального катаклизма? Почему Айвы, их многолетние противники, моментально сумели отбросить в сторону обиды и заключить союзный договор? Что же такого нам не рассказывают? И почему закрылась мир тень Брежи? Точнее, сама ли она закрылась? Как всегда, вопросов, море, ответов же не наберется и на маленькую лужу. Мы все еще гостили в Харви, разве что нас перевели в резиденцию побольше, выделив две смежные комнаты, которые даже обставили, исходя из человеческих пристрастий и вкусов. Не скажу, что гранд-отель, но жить можно. Я торопил Имберта с нашей отправкой. Он не отказывался, но всячески оттягивал этот момент. Чего-то они ждали, несомненно. Записка с формулой антиреагента жгла мне карман. Я уже 1000 раз перечитал ее, намертво запомнив содержимое. Сейчас, при необходимости, оттарабанил бы формулу в любое время дня и ночи. Там же люди умирают, мои соотечественники, живущие рядом, в одном городе, с кем сталкивался в магазинах и на улице, с кем вместе работал бок о бок. Но они там, в отравленном городе, а я здесь, сижу бесцельно и пялюсь на Брежи, который опять впал в уже привычный полутранс. Глаза француза были полуоткрыты, но взгляд рассредоточен. Он витал мыслями в неизвестных далях. Ему хорошо, это не его друзья остались в осажденном здании Офт. Это не его тело лежит за 200 миллионов лет вперед. Хотя завидовать французу я бы тоже не спешил. Да, он обрел нечто, некие силы, значение которых пока никто не понимал. Но каково ему осознавать, что его мир – лишь отражение настоящего, а сам он – только чья-то копия. Да, Брежи говорил, что, мол, неизвестно, чей мир на самом деле – тень. Но я не принял его теорию. Шок, пережитый им, требовал выхода наружу, и еще лейтенант нуждался в надежде. Человеку хочется верить в лучшее, так пусть верит. Но все же, если Брежи никуда особо не спешил, то я уже балансировал на грани того, чтобы уничтожить тело Слопома и, по идее, вернуться домой. Останавливало только то, что я по-своему привязался к мерзавцу-курьеру и не желал ему смерти. Но если на другой чаше весов находились мои друзья, то Слопом обречен. Я дал им Берту 2 суток. По расчетам, это лишь несколько часов моего времени. Если ситуация не изменится, совершу самоубийство. Срок, который я обозначил, медленно подходил к концу, но ничего не происходило. Имберт не спешил к нам с заменителем разума, а я уже начал обдумывать, как бы половчее прикончить Слопома, чтобы бедняга не слишком мучился. Вот только сработает ли это, вернусь ли я в свое тело, убив Слопома, не заготовлен ли для меня очередной сюрприз? Зная моих противников, я не верил в их честные намерения ни на йоту. Брежи выпал из своего полузабытья и подошел к столу, на котором стояла корзина с темно-коричневыми плодами. Имберт позаботился, чтобы француз не голодал. Плоды были местные, Слопом помнил их приторно-сладкий вкус. Лейтенант взял один и надкусил. «Вполне приятно», — заключил он, тщательно пожевав, и откусил еще. «Они очень сытные», — заметил я. «Одного хватит, чтобы полноценно наесться даже Трогану, тем более человеку. Что скажете, о чем именно? Не понял я. Думаете, нас отправят в ваше время? Не знаю, честно ответил я. В их интересах уничтожить нас прямо тут. Мы слишком много знаем, как говорят в старых детективах. А вы, вдобавок, еще и много умеете. Мне в память заложили столько информации, что я теперь этакая инфобомба, кладезь для нашей разведки. Выпускать меня им невыгодно. Даже если они решили плюнуть на свои прежние планы и предложить нашим правительствам договор, то такую базу данных, как я, им никак нельзя выпускать из рук. Значит, не отпустит. С другой стороны, кажется, я и вы, Бреже, для них сейчас не самая главная проблема. Что-то происходит, чего мы не знаем. Это связано с тем, что закрылась моя тень. Он выговорил последнее слово с неприязнью. Может быть, нам же ничего толком не говорят. Ваша тень закрылась не случайно. Те существа, о которых говорил Имберт, считаю, они во всем этом замешаны. Это как-то связано с нами, есть такая вероятность. Ведь все началось именно с того момента, как вы впервые использовали энергию столпа напрямую. Бреже задумался, слегка хмурясь при этом. Знаете, русский, а ведь вы правы. Когда столб выбросил меня неподалеку от городка Трогданов, я ведь толком ничего не понимал и не умел. Я даже не знал, что обрел какие-то способности. Это вы открыли мне глаза. Если что, будем пробиваться силой, как тогда с базы. Выберемся на поверхность, а там будет видно, что делать дальше. Знаете, негромко сказал Бреже, здесь, в пещере, я чувствую не так много линий столпа. Полагаю, на щит хватит, но вот активно атаковать не получится. Мы слишком глубоко под землей. А разве столб не пронзает планету насквозь? Да, вы правы, но мы сейчас в одном из самых отдаленных от него секторов. Поэтому лучше всего, если дело решится мирно. Лейтенант, а в чем выражается отдаленность от столпа? Я отрезан от информационных линий. Помните, я рассказывал о вашем прошлом, я прочитал его по дороге, когда линий было множество. Отсюда и сейчас я бы не сумел этого сделать, и силовых линий очень мало. Ничего, выберемся, обнадежил его я. Если все получится и мы попадем к вам, захотите ли вы помочь мне вернуться домой? Но ведь тень закрыта. Уверен, мы придумаем что-нибудь. Вы и ваши друзья способны на многое. Это я уже сумел понять. Главное, захотите ли вы, я помогу вам, лейтенант. Если вы со своей стороны будете придерживаться наших договоренностей. Когда вы летали туда-сюда по времени, не видели, когда именно появились тени? Нет, этого я не помню. Просто в один прекрасный момент стало еще 4 полноценных планеты. Откуда они взялись, понятия не имею. Вот и наши хозяева не в курсе. Они, конечно, пользовались миром для своих опытов, но, кажется, не особо многого там добились. Научились лишь слегка манипулировать общественным сознанием, и не больше. Этого вполне достаточно, чтобы править планетой, задумчиво заметил Бреже. Да, вы правы. Если бы не случайность, у них бы все получилось. Представьте только, вода отравлена, люди получили заряд агрессии. Да через 3 дня приходи и бери города голыми руками. Сопротивления они не встретят. На это и делался расчет. Мой город был экспериментальным. Если бы там все прошло успешно, по всей планете произошло бы подобное в ближайшие дни, и никто не сумел бы это предотвратить. А может, и произошло. Мы ведь ничего с вами не знаем. Ох, лейтенант, если вы правы, я боюсь даже представить, что сейчас у нас творится. Но, раз с нами пытаются договориться мирно, то кто-то им помешал, догадался француз. Я тоже так думаю. Поэтому Трогданы резко свернули все программы, заключили договор с Айвами и попытаются выйти на контакт с нашим правительством. А может ли быть так? Бреже вдруг напрягся, что их портаторы перестают работать. Что, если у них просто все вышло из-под контроля? А ведь это мысль. Лейтенант прав, такое вполне возможно, тем более если вернулись те, кто, собственно, создавал всю технику, которую используют и Трогданы, и Айвы. Раз они ее создавали, то могут и выключить, не так ли? А раз могут выключить, то наши соседи по планете имеют все шансы застрять навсегда в своем времени и погибнуть в положенный срок. Если Бреже угадал, то понятно, чего так испугались наши заклятые друзья. Кто же эти загадочные существа, сумевшие напугать даже Трогданов? Куда они в свое время делись и почему так вовремя вернулись? Дверь отворилась, и в комнату зашла сладкая парочка. Алиев и Имберт, наконец-то, воскликнул я. Мы уж заждались. Извините, Максимов, так получилось. у меня для вас две новости, традиционно, плохая и хорошая, уточнил я. Совершенно верно, кивнул Имберт. Алиев в своем истинном обличии предпочитал помалкивать. Давайте уж с хорошей, вы отправляетесь домой. Так, сейчас нужно ждать крупную неприятность. Не может же все оказаться так просто. И Имберт не обманул. Вторая же новость, продолжил он, заключается в том, что с вами отправляемся мы все. В смысле, все, не понял я. Вы и Алиев, нет, мы все, Тропганы и Айвы, в полном составе. Вот тут он меня, надо признать, удивил невероятно. Я, конечно, ожидал какой-то особой пакости, но такого масштаба, увольте. Издеваетесь? Вовсе нет, покачал головой кровосос. Да, теперь я на желтоглазого смотрел совсем иначе, как на змею. Обстоятельства сложились таким образом, что дольше ждать мы не можем. Наше правительство решили рискнуть, иначе все может кончиться совсем печально. Портаторы перестают работать, встрял Бреже. Откуда вы знаете? Пристально посмотрел на него Имберт. Догадался. Да, это так. Что-то случилось со всей системой перемещений. Портаторы через раз отказывают. Мы боимся, что вскоре они вообще отключатся. Поэтому мы переместим в единственно доступное сейчас место всех, кого сможем. К нам, к вам. Так вышло, что только ваш город еще принимает. Да, там сейчас сложности, но выбора у нас нет. Сложности, из-за реагента, и не только. Големы вышли из-под контроля. У нас были резервы, мы держали их под землей в неиспользуемом туннеле. Знаю, прервал я, видел, что с ними. Перестали слушаться команд. Самостоятельно вошли в режим активности, выбрались в город и ведут бои с местным населением. Я задержал дыхание. А те, которых ты нам в помощь отдал, я ткнул пальцем в Алиева, с ними что? Этого я не знаю, с городом связи нет. После того, как туда вошли войска, там вообще непонятно, что творится. Войска, федеральные, да, ваше правительство пытается урегулировать ситуацию всеми доступными способами. Был объявлен карантин, район полностью оцеплен, затем в город ввели два батальона, отравленные атаковали, есть жертвы, а затем связь пропала, и что там сейчас творится, никто не знает. Я почувствовал, что ярость требует выхода. Мне очень хотелось схватить Имберта за грудки и хорошенько его потрясти, а из Алиева парой ударов выбить всю дурь. С трудом сдержавшись, я спросил, когда я могу отправиться. Завтра. Здесь, под землей, портаторы совсем не функционируют. Боюсь, и заместитель разума может дать сбой. Поэтому мы переправим вас на поверхность к одной из точек эвакуации. Оттуда вы переместитесь к себе. Надеюсь, вы не держите на нас зла. Мы очень рассчитываем на вашу помощь там, в вашем времени. Ведь столько еще нужно сделать. Главное, переговоры с вашим правительством. Нам нужны помощники. Вы и ваши товарищи идеально подходите на эту роль. Если нас атакуют с помощью ядерного оружия, мы погибнем. Нужно, чтобы нас не боялись, чтобы приняли. Поздновато спохватились, ящерки. Такого чудесного исхода я не мог гарантировать и, наоборот, пребывал в глубокой уверенности, что все будет плохо. У нас в России не принято доверять незнакомцам, пришедшим в гости с ножом за пазухой. Все, что я мог обещать Имберту, что сразу их не уничтожат. А если Тропганы и Айвы сумеют предложить достаточную плату за свое пребывание у нас, то имеют все шансы прижиться. Вот только плата должна быть очень весомой. Бреже в диалоге не участвовал. Он ел фрукты и, как обычно, витал где-то в своих мыслях. Я не мог уснуть всю ночь. Мне виделись големы, разрывавшие голыми руками моих друзей и Катю. Я вскакивал с места, ходил туда-сюда по комнате. Что же творится дома? Я оставил город во время самого масштабного кризиса с эпохи Второй мировой. Стаи агрессивных крыс, отравленные, вышедшие из-под контроля големы, федеральные войска с приказом зачистить местность. Утром выехали рано. На этот раз нам не дали самостоятельно управлять повозкой, да и вообще, создавалось ощущение, что мы хоть и не в оковах, но находимся в плену. Нас с Бреже усадили в большую повозку, размерами сравнимую с автобусом, в сопровождении десятка львов, одетых в нечто очень напоминающее броню. И хотя доспехи выглядели несколько гротескно, словно в комиксах, рельефно подчеркивая мышцы, но, судя по всему, они обладали потрясающей крепостью, будучи сделанными из пород особо прочного дерева. Да, выглядели в них айвы эффектно. Белая матовая кожа, желтые глаза, настороженно наблюдающие за нами сквозь прорези шлемов, мускулистые фигуры, не хотел бы я встретиться с ними в рукопашном бою. Что ни говори, и тропганы, и айвы в своем естественном облике являлись опасными противниками. Смотровые прорези в повозке позволяли глазеть на окрестности, конечно, после того, как мы покинули пещеру. Узкие лесные дороги кишели повозками, айвы выбирались из-под земли, стремясь добраться до пункта отправки. Думаю, в Радании творилось то же самое. Партия, вынужденная пойти на уступки, чтобы выжить, принимала всех желающих переместиться в новый мир из двух городов, больше не позволяли ослабленные мощности портаторов. У айвов же пунктов отправки было целых три, в один из них мы и пытались попасть, двигаясь со всей возможной скоростью. Если бы айвы пользовались спецсигналами-мигалками, то наша бы не смолкала ни на минуту. Но и так нашу повозку пропускали вперед, хотя в некоторых местах образовались настоящие заторы. Через некоторое время после того, как мы выбрались на поверхность, Бреже оживился. До этого он с любопытством пялился в окно, теперь же, наоборот, прикрыл глаза, но я уже знал, что так он пытается работать с энергией столпа. Мне даже показалось, что между пальцами его правой руки пробежали искры. Кажется, француз нашел свои линии и теперь при желании мог спокойно уничтожить всю группу бойцов айвов, особо не напрягаясь. Повозка доставила нас на широкую поляну, сплошь заставленную другими повозками, между которыми бродили толпы айвов. Женщины жались к мужчинам, дети плакали, так мог выглядеть любой лагерь беженцев любого народа. То, что им пришлось бодрствовать днем, не прибавляло айвам радости. Некоторые спали в коконах, в повозках, другие потерянно бродили из стороны в сторону. Центральную часть поляны огородили несколькими слоями колючей проволоки и охраняли бойцы, сплошь копии тех, кто ехал с нами в повозке. Имберт встретил нас лично. Сегодня его не сопровождал Алиев, да и вообще, ни одного тропгана поблизости я не увидел. «Наконец-то!» — воскликнул он, когда мы выбрались из повозки. «Ситуация хуже некуда. Наши передовые отряды совместно с тропганскими штурмовыми бригадами десантировались в городе. Приказа вступать в вооруженный конфликт с вашими регулярными частями у них не имелось. Все, что требовалось, наладить контакт с федералами. Не получилось?» Понятливо покачал головой я, прекрасно представляя реакцию моих соплеменников на явление таких жутких существ в зараженном городе. На контакт они не идут, сразу же открывают огонь, пытаются захватить наших бойцов в плен. «Конечно, противника надо изучать», — согласился я. «В итоге нам пришлось открыть ответный огонь, и они временно отступили. Нужно доложить обстановку начальству, они выработают решение. Уверен, нужно выходить на самый высокий уровень. Согласитесь, ситуация исключительная, поэтому так важно, чтобы вы на нее повлияли». «Как именно?» – удивился я. «Вакцина. Неужели этого мало? Вы думаете, что, как только я принесу формулу, ею тут же воспользуются? Пройдет немало времени, пока ученые все не проверят. Вдруг вред от антиреагента окажется на порядок больше, чем от самой отравы. Что, если все это подстроено только для того, чтобы люди принимали антиреагент? Нет, не ждите быстрой реакции, все будет протекать мучительно долго, а в это время люди будут умирать?» «Да», — кивнул я, — «и тут ничего не поделаешь. В любом случае вас обвинят во всех грехах, истинных и мнимых. Именно на вас повесят всех собак, так что я ничем не смогу вам помочь, Максимов. Но есть ведь еще Бреже. Как только ваше начальство увидит, на что он способен, тогда ему конец. Его уже не выпустят, если сам не сбежит». Мы говорили по-русски, но Бреже, казалось, вовсе не интересовался нашей беседой. Он топал следом, оглядываясь по сторонам, словно стараясь запомнить навсегда картину исхода. Мы прошли пост охраны, миновали заграждение и вскоре добрались до центра поляны. Там, на небольшом помосте, возвышалась дугообразная арка, сквозь которую один за другим проходили айвы. С другой стороны арки они уже не появлялись. Портаторы, не мобильные, в виде зажигалки, какими мы пользовались прежде, а большие, стационарные. И все же скорость перехода казалась мне достаточно низкой. Такими темпами эвакуация будет проходить не один день, и то затронет лишь малую часть населения страны, тем более учитывая, что подобных пунктов еще только два. Если и у тропганов дела обстояли столь же плохо, то им остается лишь надеяться, что столб будет исправно поставлять энергию и дальше, иначе большая часть населения навсегда останется в мире, готовым погибнуть. «И что вы предлагаете?» «Для начала вернуть меня в собственное тело и время, а там, на месте, уже сориентируемся. Большой портатор настроен на центр города. Мы удерживаем площади прилегающие территории. А разве я не вернусь автоматически в свое тело? Вы вернетесь. Принцип работы заместителя разума схож с действием портатора. А вот вашему компаньону придется переместиться в ту же точку, что и нашим бойцам. Мы не можем сейчас разделять энергию портаторов. Все доступные ресурсы заключены только в этих трех стационарных. Наши агенты экстренно отозваны в свои тела и переходят наравне со всеми остальными. Прыжок представляет опасность для вас? Вряд ли. Возврат сознания обычно проходит без проблем, если, конечно, тело не было повреждено за время вашего отсутствия. Могу я надеяться, что, если со мной что-то случится, формула антиреагента попадет к моим друзьям? Непременно, я лично позабочусь об этом в случае необходимости. Но, уверен, все пройдет хорошо. Есть ли информация о моей группе? Никакой. Мы растеряли все наши контакты там, на местах. Ладно, разберемся. Что нам теперь делать? Договоритесь с лейтенантом о месте встречи. Он совершит переход через полчаса. Сейчас портатор занят. Нам нужно успеть перекинуть подкрепление на случай чрезмерно активного развития событий. Я отошел к французу и вкратце объяснил ему ситуацию. Он внимательно выслушал, а потом сказал негромко, в шуме вокруг только я и услышал его фразу. Знаете, а ведь, кажется, я могу прыгнуть туда и без портатора. Я не пробовал, но сейчас, найдя прочную связь со столпом, думаю, это мне по силам. Я потрогал линии. Они охотно отзываются. Лучше все же прыгнуть через стационарный, посоветовал я, поразмыслив. Вы еще слишком неопытны, и неизвестно, куда именно занесет вас прыжок без подготовки. А там, в моем времени, ваше присутствие необходимо. Хорошо, согласился Бреже. Как скажете, я прыгну со всеми остальными. Ждите меня на площади, я обязательно вас найду. Русский, скажите честно, вы доверяете им? Ведь вы ведете врага в собственный дом. Хотите, я взорву этот портатор? Я смогу. А потом попробую унести нас вперед, в ваше время. Я замер на месте от столь неожиданного предложения. А что, если и правда уничтожить портатор? Да, у Айвов есть еще два, и у Трогганов столько же, но чем меньше портаторов работает, тем меньше сил они успеют перебросить. Я огляделся по сторонам, замечая все вокруг. Как плачет маленький Айв, закрывая глаза от слишком яркого для него света, с какой надеждой смотрит на портатор его мать, высокая, худая женщина с открытым бледным лицом. Переселенцы поневоле, разве хотят они покидать свои дома, отправляясь неведомо куда, где их никто не ждет? Но есть ли у них выбор, остаться в заведомо обреченном мире? На это не согласится ни одна мать. Станем ли мы друзьями или врагами, не знаю. Но я не мог, глядя в глаза этому ребенку и десяткам других детей вокруг, отдать приказ Бреже уничтожить портатор. Надо быть жестким, надо думать только о своих, надо. Но я не мог так. Одно дело, убить врага, с оружием в руках напавшего на твой дом, и совсем иное, отобрать последнюю надежду у матери с ребенком. Пусть я стану предателем, врагом собственного народа, пусть люди плюют мне вслед. Я сказал Бреже, не стоит, лейтенант. Все хотят жить, увидимся в будущем. Глава 10. Лягушка в молоке. Я открыл глаза и первым делом поднес руку к глазам. Обычная человеческая ладонь, ничего схожего с лапой Трогдана. Вроде моя, неужели я дома, самая обычная комната. Диванчик, на котором я лежал, пара стульев, полки вдоль стены, вот и вся обстановка, и никого живого. Меня бросили одного, или что-то случилось. Я сел, голова слегка кружилась, как бывало всякий раз после перемещения. Сейчас бы крепкого чая с сахаром да сигарету. Вся моя одежда оставалась на мне, за поясом торчал пистолет. Я проверил обойму, полная. На стене висело зеркало. Превозмогая страх, я подошел и взглянул в него. Это был я собственной персоной. Хищная морда слопома сменилась на мою, пусть и не самую привлекательную, но такую знакомую и привычную физиономию, отягощенную многодневной небритостью. Значит, обратная замена разума прошла успешно. Уже хорошо. Я устал от тела Трогдана. Оно изрядно надоело мне за прошедшие дни. Стояла удивительная тишина. Это было прекрасно, но в то же время слегка пугало. Отчего так тихо? Где все? Где котя? Я подошел к окну. Пустой дворик внизу. Резная решетка запертых ворот в его дальнем конце. Мое окно располагалось примерно на пятом этаже, но ничего, кроме двора, я отсюда разглядеть не мог. Слегка отдышавшись и взяв оружие на изготовку, Я отошел от окна и открыл дверь. Полутемный коридор заканчивался еще одной дверью. Лампы не горели, наверное, подстанция была обесточена. Имберт сказал, что в городе неспокойно. Я же ничего подобного не видел и не слышал. Напротив, ни гула машин, ни голосов. Полная идиллия. Я прошел вперед по коридору, с пронзительным скрипом приоткрыв дальнюю дверь. Большой зал, заставленный покрытыми пылью и паутиной столами с компьютерами, встретил меня все той же безлюдностью и тишиной. Экраны были темными, и никаких следов паники, ни перевернутых мониторов, ни раскиданных бумаг, только кружки с недопитым чаем и кофе да покрытое плесенью печенье. Сколько же дней миновало с тех пор, как отсюда ушли люди. Офис покидали спокойно, без спешки, предполагая вернуться обратно через несколько минут, и не вернулись до сих пор. Дальше, не останавливаясь, сквозь мертвый зал в очередной коридор, который вывел меня к лифтам и лестнице. Воспользоваться одним из трех лифтов я не мог, они не работали. Судя по всему, в здании никто не появлялся давно. Все вокруг словно ждало возвращения хозяев, но присутствие человека не чувствовалось. Нет уж, лучше пойти вниз по лестнице, так надежнее. Наконец я спустился на первый этаж. Стол, за которым прежде сидели охранники, естественно, пустовал. Я и не ожидал, что встречу тут кого-то, но надеялся, что найду хоть какую-то подсказку, способную пролить свет на происходящее. Смахнув рукой пыль, обшарил стол. Несколько телефонных аппаратов, выключенный монитор, в ящиках чуть пожелтевшие от времени документы. Ничего интересного. Я обернулся. Прямо над козырьком двери, ведущей к лифтам, красовалась некогда яркая, а сейчас поблекшая надпись. «Бизнес-центр Никитин и партнеры. Добро пожаловать». Да, я прекрасно помнил это здание, еще недавно именно здесь мы обнаружили офис Алиева. Сейчас же здание было мертво. Кажется, полуоткрытая правая дверь ведет в торговые павильоны, а левая – на улицу. И тут я увидел первый труп, точнее сказать, скелет, валявшийся у стены за стендом. Череп сверкал пустыми глазницами, рот открыт. Кости прикрывали остатки делового костюма, на ногах остроносые туфли, на пальце правой руки – обручальное кольцо. Кто ты был и от чего умер? Отравление реагентом, или что-то иное? Послышался едва слышный шорох, там, за приоткрытой дверью к павильонам, и тут же следом, негромкое басовитое рычание. Так собака предупреждает чужого, чтобы не совался на ее территорию. Я поднял оружие. Зверя я не видел, только слышал. Судя по звукам, экземпляр был крупный. Рискнет напасть, если голоден, то рискнет, не стоит и сомневаться. Я снял пиджак и обмотал им левую руку. Если собака нападет, то пиджак защитит от укуса. Рычание раздалось вновь, ему вторил еще один рык. Это в корне меняло дело, с двумя крупными и уверенными тварями я могу и не справиться. Тем более, если у них отточены навыки охоты в стае. Даже некрупные городские собаки, сбиваясь вместе, запросто могли загрызть взрослого человека. Я и сам раньше вечерами пару раз встречался в темных парках с такими стаями. Спасало меня то, что городские собаки, пуганные, если резко наклониться, словно за камнем, вожак, который обычно несется к жертве первым, инстинктивно останавливается. Слишком часто в бездомных собак кидали камни, страх у них в подсознании. Но здесь дело иное. В голосах животных я слышал только азарт предстоящей охоты. Эти бы обычного камня не испугались. С ними лучше не вступать в бой, если есть возможность его избежать. И только едва слышный внутренний голос говорил мне: «Выследи и убей». Раньше я не замечал за собой подобной кровожадности. Я постарался взять себя в руки, но рычание звучало все громче. Неужели слопом во мне облизнулся, предвкушая кровь и смерть врага? Он никуда не делся, палач и убийца. Он остался в моей голове и сейчас пытался взять мое тело под свой контроль. Я неожиданно разозлился. Еще не хватало, чтобы древний ящер управлял моим уже человеческим телом. Не бывать этому. Задышал глубоко и ровно, успокаивая разогнавшуюся кровь. Все хорошо, спокойно. Слопом постепенно затих, хотя еще некоторое время я чувствовал его эмоции. Что пошло не так с моим возвращением? Отчего слопом не пропал? Где Имберт? Черти его дери. У меня к нему масса вопросов.